«Здравствуй, сын. Ты нужен мне, чтобы пилотировать Еву-01. Только ты способен на это», — ровно парировал старший. «Я так и знал, что это не будет счастливым воссоединением родителя и ребенка», — спокойно продолжил Синдзи. «Впрочем, ситуация сейчас не располагает к излишним разговорам. Я буду пилотировать этого робота, поскольку другого выхода сейчас нет. Раз я здесь перед тобой, его точно нет. Просто раз уж ты решил устроить меня на такую нелегкую работу под свое крылышко в таком юном возрасте, то я жду от тебя, если не фаворитизма, то нормальных условий труда. Если уж отец из тебя не получился, будь хотя бы сносным начальником». Под своими руками Икоригинда едва заметно улыбнулся. «Раз ты так желаешь, доктор Акаги подготовит тебя к запуску Евангелиона». Синдзи на секунду закрыл глаза. Хоть схемы отца и стоили ему ни одной жизни, исключать Гинда из своей жизни он полностью не собирался. Просто сейчас стоит взять перерыв и разобраться в клубке запрятанных вглубь рассудка чувств. Да, шутка про работу тоже удалась. Хотя Синдзи бы не отказался от подобной компенсации и стабильной работы в мировой корпорации. Он все же был японцем. И его отец все еще должен был ему карманные деньги за 11 лет. И подарки. Уровень синхронизации что? 56,4%. Как такое вообще возможно с первой попытки? Проговорила доктор Акаги. Никак, с мрачным смешком заметил про себя Икари. К счастью, он уже успел задать обязательные вопросы про Атполе, ядро ангела и вибронож. Выйдет неловко, если он победит, а затем встретится с ворохом неудобных вопросов. Синдзи очистил свой разум, готовясь к очередной битве с врагом. Страх давно покинул его, оставив лишь предвкушение короткой, но яростной схватки. Биохимия была на его стороне, снабжая организм нужными гормонами каждый новый шанс, ведь каждый раз его тело, в отличие от разума, было как с иголочки. Секунды спустя он снова стоял почти лицом к лицу с врагом. Просить высадить его подальше было бесполезно, Синдзи давили аргументом отсутствия лишнего времени. Ну и, разумеется, это была часть плана Акаги, отца и Фуюцуки, чтоб натравить его Евангелион на ангела. Синдзи Икари глубоко вздохнул, принимая отточенную стойку с ножом в правой руке. Атполе активировалось через долю секунды. Ангел атаковал. Присесть. Ударить. Легкое движение кисти чуть расширило рану. Руки ангела выдернули его руку с ножом и отдалили от поврежденного ядра. Синдзи двинул правую руку чуть вверх, на себя и влево, и отпустил нож. Вращаясь, он полетел вниз. Левая рука в стремительном ударе, в который Синдзи вложил всю массу тела, полетела навстречу ему. Ну же, рукоять ножа попала точно между пальцев, тут же сжавшихся в кулак. Кончик рукояти уперся в основание ладони. Рука продолжила свой путь вперед. Лезвие вошло в ядро на всю глубину. Оно блеснуло и потеряло свет. Ангел обмяк. Таймер отсчитал десятую секунду с момента доставки Синдзи на поверхность. Но тот не спешил успокаиваться. Подвох мог. Реакция в ядре. Уровень энергии увели. Синдзи сильным пинком отправил тело ангела прочь от себя на сотни метров. Еще через секунду прогремел взрыв, оставивший без стекол все здания на поверхности и без самих зданий целый квартал. Синдзи, упавший на спину из-за потери равновесия после пинка, ощутил лишь слабенькую взрывную волну. Крякнув, он с некоторым трудом встал и посмотрел на учиненный беспорядок. Помимо ручной самоликвидации ангел успел установить кнопку смертника, опоздая Синдзи на секунду. «Так, штаб, ну и куда мне эту колымагу парковать?» Попытался грубой шуткой забить разум Синдзи. Он победил. Крепления сомкнулись на его Еве, когда лифт стал медленно спускать Синдзи вниз. Синхронизацию ему отключили, оставив куковать в темноте. «Я победил. Я все же победил». После стольких проваленных шансов, из горла вырвался нервный смешок. За ним, еще и еще один, задорный хохот. Его сменил хохот, безумный хохот боли и отчаяния, а затем надрывный, раздирающий горло на части плач. Нет, не плач, рыдающий крик. Потоки слез быстро растворялись в ЛЦЛ. Тело подростка конвульсивно дергалось в кабине пилота. Все медленнее и спокойнее, пока в бессилии и усталости не потеряло сознание. Впервые погрузившись в сон за много-много часов бодрствования. Такая истерика после минуты боя. Что ж, хотя бы в экстренной ситуации третье дитя может действовать адекватно и разумно. Ему даже не понадобилась помощь Юи для победы над третьим ангелом, заметил Гиндайкари в своем офисе, просматривая записи с капсулы пилота. Мы, конечно, не посылали нашу собственную секцию 2 и десятки людей, у которых полно другой работы в Токио-3, следить за твоим сыном, доверив это дело японской бюрократии, но Синдзи вел себя довольно уверенно по сравнению с имеющимся психопрофилем, ответил ему Фуюцуки. Значит, он относится к типу людей, что проявляют лучшее в себе только в угрожающих жизни обстоятельствах, оставаясь при этом в быту тихими и скромными. В этом пилот походит на капитана Кацураги, только та в обычной обстановке немного более активна. Нам же лучше, третье дитя будет легче контролировать за пределами поля боя и он будет более эффективен против ангелов. Удовлетворяющий расклад дел, спокойно проговорил Гинда, после чего немного опустил очки на нос. Юи никак не проявила себя, если не считать высокого уровня синхронизации. Было ли мое решение оставить Синдзи лучше решение пытаться воспитать его самому? Я ведь теперь ему начальник, а не отец. Гиндайкари издал тихий смешок, который любой человек легко мог спутать с кашлем. Я не думаю, что мы это когда-либо узнаем, ответил Фуюцуки, удивленный внезапным проявлением эмоций командующего. Согласен, лучше сосредоточиться на настоящем, доложить нашим знакомым о произошедшем. По крайней мере, комитет не будет ныть по поводу того, как безответственно было доверять многотонную боевую машину собственному сыну, и затраты на ремонт не будут проблемой. Но это лишь первое испытание из многих, Икари. Да, Фуюцуки, отсчет последним дням человечества уже пошел, и никто не в силах его остановить. В госпитале за несколько километров от пирамиды штаба Синдзи Икари чихнул во сне. Это твой новый дом. Часть 1. Синдзи открыл глаза и увидел потолок. На язык просилась клишированная фраза, но в мозгу пылали другие мысли. «Я победил, убил ангела и выжил. Все-таки справился». Выдохнул Икари с облегчением. «Ага», а потом зарыдал себя до потери сознания. После такой короткой победы подобное наверняка смотрелось странно. Но вполне в моем духе раньше было, по крайней мере, пока я не почувствовал вкус этой свободы безответственности. Каждая его смерть стирала все его поступки для других людей, оставляя лишь воспоминания в его голове. Тут волей-неволей захочешь опробовать что-нибудь новое. А учитывая его злость на виновников его смерти, помимо ангела, и стрессовую ситуацию, да, его язык давно не извергал столько потоков сарказма и каламбуров. Взять хотя бы «ой», то есть, когда он недавно сказал про карьеру в компании отца «ой-ой», это ему еще аукнется. Не ощущая желания больше спать, Синдзи приподнялся в кровати. Ни капельниц, ни каких-либо других аппаратов рядом не стояло, повязок на себе подросток тоже не чувствовал. Ран никаких он не получил, значит, и лежать ему здесь недолго. Будь у него дом, наверняка, а будет ведь дом тут у него, в Токио 3. Синдзи сжал зубы, не в силах сдержаться. Откладывать мысли о будущем, глупо. Он и так знал, чем он займется в будущем. Синдзи не хотел проговаривать это вслух, но истина сама выстраивалась в его голове, подкладывая один весомый аргумент за другим. Синдзи Икари останется в Токио 3 и будет сражаться с ангелами, пока не убьет их всех до последнего, до самого-самого последнего. Он может убежать, сейчас или чуть позже, когда вылечится Ри или прибудет то самое загадочное второе дитя со своим Евангелионом. Он или она точно прибудут, ибо приманка на ангелов похоронена под Токио 3. Нет смысла держать пилотов в другом месте. Но тогда есть шанс, причем довольно большой, что оставшиеся пилоты не справятся, и тогда очередной ангел устроит третий удар, что точно убьет Синдзи, куда бы он на тот момент не убежал, ибо у него нет шанса выбраться даже из Японии, которая точно будет уничтожена в прах. Второй удар распахал всю Антарктиду, а его родной архипелаг явно поменьше будет. А если Синдзи умрет, то он умрет. И тогда, если петля окончена, он умрет навсегда. Если же нет, то он вернется к началу, ничего не зная о причине поражения пилотов. Продолжит убегать и воскресать, пока не сойдет с ума от бесконечного повтора. Будет лежать испускающий слюни тушкой, раз за разом погибающий через 2 минуты после воскрешения от взрыва того, СВВП или реактивного конвертоплана, как ему подсказала во время одного из шансов Мисата. Икари поморщился, представив себе такую судьбу. Значит, он собирается остаться здесь и сражаться с этими монстрами до победного, после каждой смерти возвращаясь к злополучному телефону, тогда, учитывая силу даже самого слабого, а Синдзи почему-то не сомневался, что самого сильного ангела вначале ждать не стоит, из этих небесных посланников, он будет умирать много и со вкусом. И если каждый раз начинать с телефона, а между ангелами будет хотя бы по месяцу и он их монстров будет хотя бы десятка-полтора, Синдзи бы очень и очень не хотел закончить войну столетним стариком в теле 15-летнего юноши. Все еще лучше превращение в овощ или перманентной смерти, правда. Синдзи не знал, откуда в нем нашлись силы на подобное решение. Привычное решение бежать от проблемы, закрыться от мира и бросить все было бесполезным теперь, и смертельным, уже много раз. И тут вставала во весь рост вторая проблема – нерв. Они проиграли эту ангельскую войну больше 30 раз, и Синдзи было плевать, что проигрывал именно он, своими руками. Нерв и его отец руководили всем, и они не смогли организовать произошедшие сражения правильно, имея на подготовку прошедшие с удара 15 лет. Так что мир удалось спасти только с помощью чуда и кучи смертей одного и того же несовершеннолетнего ребенка. И знает об этом лишь он, остальные будут считать, что у них все хорошо и прекрасно получилось с первого и единственного раза. Они продолжат прятать свои секреты, вроде ангела в подвале или истинную природу пилотируемых машин. И Синдзи почему-то считал, что эти секреты далеко не самые жуткие или опасные. У нерва наверняка найдутся шкафные скелеты хуже. И если Синдзи про них не узнает, почему-то он думал, что в этом случае смерть тоже неизбежна. Если уж прежние секреты прикончили его и всех других столько раз, отлично. Значит, надо победить армию жутких монстров и разузнать все секреты загадочной и могущественной корпорации, возглавляемой покинувшим его 11 лет назад засранцем отцом. Прекрасный способ провести это лето. То самое, что после второго удара бессменно висело над Японией. Синдзи еще раз оглядел пустующую больничную палату. Ни поздравляющих с победой людей, ни благодарственных открыток и подарков, ни даже медперсонала. Герой сделал дело, и на героя стало всем наплевать. У взрослых нет времени возиться с малышом. Отец показал ему эту истину еще на том чертовом вокзале, 11 лет назад. Губы Синдзи искривились в ухмылке. Что ж, жизнь сама ткнет носом взрослых в их ошибки, когда придет время. Ну и денек, Рицука, обмахиваясь веером, заметила Мисато Кацураги, сидя в полевом лагере нервы рядом со своей подругой. Всем работа нашлась, и рабочим, и техникам, и нашему ПР-отделу, да даже тебе. И это при довольно-таки чистой и отличной работе пилота. Пришлось бы нам отсюда Евангелион перемещать. Да, сейчас самая большая проблема для меня – найти достаточно кусочков ангела, размером больше, чем шар для пинг-понга, чтобы суметь изучить строение особи, что мы обозвали Сакилом. А от ядра совсем ничего не осталось. Если каждый ангел и дальше будет действовать подобным образом, мы никуда не продвинемся в их изучении, ответила ей Рицука. Знай своего врага, да, и себя тоже нужно знать, на что ты способ, кстати, как там Синдзи. С ним все в порядке, обеспокоенно заметила капитан, вспомнив внезапно про пилота. Да, он просто спит. Крепко-крепко. Высокая нагрузка на нервную систему из-за синхронизации, плюс весь этот стресс явно не прошли даром. Мне позвонят, когда он начнется. Ясно, тогда скажешь мне. Кто-то же должен поздравить нашего героя с победой. Госпиталь был пустынным, ни больных, ни персонала и Каритакой не встретил за его прогулку. По виду из окна Синдзи понял, что находится внутри геофронта. Как бы каменный свод с сосульками-небоскребами намекал. Скорее всего, если кто и пострадал от ангела, их держат на поверхности. Что же, личный госпиталь звучит неплохо. Ну, или хотя бы госпиталь для пилотов. Внезапный шум в конце коридора привлек внимание Синдзи. К нему приближалась каталка. Срей, сменивший прежний контактный комбинезон на больничную одежду. Кровать катилась не сама по себе. Конечно, медсестра смерила его удивленным взглядом, но все же поспешила дальше. После секундного сомнения, Синдзи пошел за ней. Ему надо было найти кого-нибудь из персонала, чтобы узнать, что делать дальше, раз. Познакомиться с еще не представленной ему Рей, будущей соратницей в их нелегком деле, два. Делать было все равно нечего, у Синдзи не было никаких вещей, три. Аргументы только за. Против оказалась никуда не исчезнувшая неловкость в общении с незнакомыми людьми. Медсестра явно была против того, чтобы Рей кто-то беспокоил. Сам Синдзи это тоже понимал, но другая возможность познакомиться с первым дитя может последовать не скоро. В итоге, после его неловких, но настойчивых просьб, девушка все же сдалась и допустила Икари в палату на 5 минуточек. А сама, похоже, отправилась уведомить остальных о его пробуждении. Синдзи подошел к кровати и посмотрел на лицо Рей, бурящий его содержащим некоторую долю любопытства взглядом. «Привет», — заикнулся юноша, не зная, Как начать разговор? Я Икари Синдзи, третье дитя. А ты тоже пилот? Да, гладко как наждачка. Да, я Аяна Мирей, первое дитя, ответил ему спокойный, шепчущий голос. Так, она почему-то молчит. Ну, верно, в таком состоянии разговаривать много нельзя. Так, чего бы еще спросить? Как твое самочувствие, то есть, когда, ты думаешь, тебя смогут выписать, Аяна Мисан? Мое самочувствие приемлемо, хоть и мешает моей деятельности пилота. Я не смогу приступить к выполнению обязанности еще 3 недели без риска ухудшения состояния здоровья. Поэтому, я полагаю, ты сейчас выступаешь в качестве моей замены, пилот Икари. А меня еще называли социально замкнутым. Похоже, Аяна Мирей готовили, как пилота, не только в плане умений, но и в плане образа мышления. Мог бы раньше понять, раз она в таком состоянии согласилась мою Еву пилотировать. Не отдай меня, отец, на попечение сенсея, а оставь с собой в нерве, я бы тоже мог изъясняться так, на что не пошел бы тогда 4-летний я ради внимания отца. Может, оно и к лучшему тогда было. Так, я смотрю на Рей уже с минуту, а она даже недовольства никакого не показала, неловкое молчание высшего уровня. Видимо, лучше мне потом с ней еще поговорить подольше. Сейчас уже мое время вышло, но потом, может, стоит навестить Рей позже. Ладно, тогда прощай, Аяна Мисан. Всего наилучшего, произнес Икари, медленно пятясь назад к выходу. Рей осталась неподвижной, продолжая изучать его своими яркими глазами, и лишь ее тихий кивок дал понять, что его слова были услышаны. Закрыв за собой дверь и пройдя немного по коридору, Синдзи оперся на подоконник и уставился на пейзажи геофронта, каким-то образом освещаемые солнечным светом, несмотря на отсутствие явных путей к оному светилу. Черт, с чего я вообще туда сунулся? Что побудило меня, столь не желающего самому заводить знакомство, начать этот разговор? Любопытство и вина. Никто не помнит, но один раз Синдзи послал эту девушку умирать наружу вместо себя, в ее-то состоянии. Может, Аянами искупана эмоции сейчас, но тонкие крики непереносимой боли до сих пор иногда отдавались в ушах. Даже с ее процентами синхронизации Рей прочувствовала на себе весь спектр ярости третьего ангела. Синдзи снова стиснул зубы. Это все уже позади. Все неправда, нереально. Реален лишь опыт ошибок и секреты, что он вынес оттуда. Ладно, кто-нибудь должен за ним скоро прийти, раз та медсестра его видела. Лучше посидеть в фойе. Ну как там наш герой поживает, Синдзи? Звучный голос Мисата вырвал парня из забытья, в котором он в очередной раз проматывал прожитые в петле дни. Относительно нормально, Мисата-сан. Вот только какой из меня герой, искренне удивился Синдзи. Самый настоящий, Синдзи, уничтожитель жутких монстров и спаситель юных красавиц, подмигнула ему капитан. Я слышала, ты познакомился с Рей Аянами, первым дитя. Она пострадала в инциденте со своей Евой, и не будь тебя тут, ей бы пришлось сражаться с третьим ангелом. А ты видел, в каком Аянами сейчас состоянии. Так что ты определенно спас эту юную деву. Неплохое начало романа. Синдзи предпочел покраснеть, чем хоть как-то показать, что все это он уже знал. Это было несложно, особенно учитывая показанную Мисата суть ситуации, которую он проглядел. Я не ничего такого не... Мисата-сан, немного возмутился Синдзи. Вот как сразу оживился, зато с той же фирменной улыбкой заметила Мисата. Не надо себя принижать, ты действовал ловко и смекалисто, приспосабливаясь к ситуации быстрее ангела, и даже его финальный гамбит почти остановил. Хотя трюк с ножом был рискованным, ты же не ради позерства его провернул, в шутливом тоне чувствовалась нотка серьезности. Ангел был слишком быстрый и сильный. Правую руку мне было не вырвать никак, а если б промедлил с ударом, он бы свое ядро защитил. Сами сказали, что ангел быстро приспосабливается, парировал Синдзи. Ясно, с серьезным лицом заметила капитан, впрочем, тут же расслабившись. Да, третий ангел был не из легких соперников, но теперь этот, как мы его назвали, Сакил, в прошлом. Будем крестик на твоем Евангелионе рисовать, а, если б не часы общения с Мисата, Синдзи бы не заметил другой подоплеки вопроса. Сам факт вопроса подразумевал, что Икари останется тут и будет дальше пилотировать Еву 01, иначе в подобном украшательстве не было бы никакого смысла, и Синдзи не собирался разочаровывать Мисата. Тогда уж лучше нимб, окунаясь в свои неглубокие пучины остроумия, парировал Синдзи. Так оно больше в тему, но если честно, ни к чему так Евангелион украшать, он и так прекрасен. «Как скажешь», — спокойно произнесла Мисата. «Ладно, если ты у нас тут собирался остаться, давай узнаем, какое же именно место ты назовешь своим домом». Почему-то эти слова заставили пробежать мурашки по позвоночнику Синдзи. «Наверное, зачатки ясновидения», — решил Синдзи через полчаса, когда после разговора с каким-то незнакомым ему мужчиной, отвечавшим, видимо, за расселение сотрудников нерв, Мисата решила подселить Синдзи к себе. «Это отличная идея, и до школы Токио 3 тебе не так далеко будет идти, и в Геофронт я тебя всегда подвести смогу, и безопасность тебе обеспечена», — решила зайти капитан с карт неоспоримой логики. «Плюс моя квартира пустует практически, еще целых две свободные комнаты есть, да и тебе не так одиноко будет, и вообще, со своим тактическим командиром лучше не ссориться». Синдзи поспешил согласиться, пока Мисата не перешла к еще более серьезным аргументам. Почему-то Икари чувствовал, что его решение принесет ему немало забот и открытий, но в новой жизни стоило во всем идти до конца. «Не волнуйся, не буду я с ним заигрывать», — решила успокоить доктора Акаги Мисата, сжимая в руке трубку настенного телефона. «Что, думай, что говоришь, как тебе не стыдно?» Резкий голос женщины заставил капитана оторвать трубку от уха и держать ее в своей руке, словно ядовитую змею. «Совсем шуток не понимает, не то, что ты, Синдзи», — покачала небрежно головой Мисата. Синдзи закрыл глаза. «В жизни во всем стоило идти до конца. Главное, чтобы этот конец не оказался его собственным, и медленным, и мучительным. Это твой новый дом. Часть 2. Собственно, первой ласточкой, предвещавшей скорые проблемы, стал визит Синдзи и Мисата в магазин по пути домой, дабы закупиться для предложенной Мисата вечеринки по поводу его новоселья. И если для нагруженного работой человека, коим явно была Мисата, некоторое количество еды разогреваемой или быстрого приготовления, купленное ими, было нормальным, то целая упаковка пивных банок отдалась в мозгу подростка явной тревогой за свое будущее. Даже бутылки вина, намекавшие на бокал перед сном для сосудов, Синдзи бы был рад куда больше. По крайней мере, он выбил возможность купить нормальных продуктов. Рис, лапша, свежая рыба, овощи и приправы. Не то чтобы Икари мог быть шеф-поваром в пятизвездочном ресторане, но обеспечить пару человек вкусной и свежей едой на некоторый срок был способен. Мисата же наверняка хоть немного умела готовить, если, судя по всему ранее услышанному, жила как холостяк уже довольно долгий срок. Немного позабавили Синдзи и разговоры женщин неподалеку. Они возмущались наступившим бедам и пришедшей войне, вроде того жуткого взрыва, и собирались уехать отсюда, не ощущая себя более в безопасности. О чем они думали раньше, селясь здесь, Синдзи не знал, ведь Токио 3 проектировался как город-крепость, а крепости часто попадают в осаду или штурмуются. Впрочем, Синдзи свалил все на типичную людскую глупость и недальновидность. Он часто проделывал подобное в последнее время. После покупок Мисата повела свою машину на окраину города в нормальном темпе. Оказывается, если капитан не занята вытаскиванием одного парня из практически военной зоны или не разозлена невинным подтруниванием Онова, она вовсе не водит как чертов псих. Синдзи молчал всю дорогу, не спрашивая об их пункте назначения. Но, видимо, его лицо все говорило само за себя, ибо стоило им все же остановиться на возвышенности, как Мисата повернулась к нему и заговорила. «Хватит с таким лицом сидеть, я просто хотела тебе сюрприз устроить. Через пару минут все будет, а пока выйди и взгляни на город». Синдзи предпочел послушаться. Токио 3 не выглядел слишком величественным, средних размеров город, лежащий в чаше холмов. Лучи заката освещали его высокие здания, впрочем, не являвшиеся абсолютными небоскребами, заполонившими Токио 2. Чтобы ангел не разрушил в городе своим выступлением, с такой дистанции город казался нетронутым и спокойным. Воздушная сирена разорвала эту иллюзию в клочки. Синдзи резко рванулся, готовый быстро вернуться в машину и ехать обратно в Геофронт, снова сражаться с ангелом, если эта тревога предвещала его появление. Но легшая на плечо рука Мисата остановила его. «Это просто сигнал, Синдзи. Смотри на город». Икари послушался и продолжил наблюдать. Внезапно открылись огромные люки, занимавшие пустые пространства города, и из них словно стали расти небоскребы. На самом деле они, конечно, поднимались снизу, переставая быть сталактитами Геофронта, но иллюзия была слишком сильна. Через какую-то минуту Токио 3 предстал перед Синдзи в полной красе настоящего мегаполиса. Чудо техники и людского мастерства. «Вот, Синдзи, это город, который ты вчера спас вместе со всеми его жителями. На самом деле Синдзи спас целый мир, хоть Мисата и не знала этого, но мир – слишком абстрактное, трудно представимое для отображения понятие. Токио 3 смотрелся куда более реально, поэтому Синдзи молча кивнул. Он почувствовал давно забытое чувство, которого, однако, жаждал в глубине души вместе с вниманием людей, признание и гордость. Шагнув в квартиру Мисата, которую она так настойчиво навязывала ему как его новый дом, Синдзи понял смысл подобной уловки. «Ты просто не сможешь терпеть такой беспорядок в своем доме». Синдзи вполне мог понять некоторое количество нераспакованных коробок или мешков с мусором, даже неубранные остатки еды на вынос. Недавний переезд мог оправдать такое, намекая лишь на легкую линцу. Но вот покрытый банками из-под пива обеденный стол, или, что куда хуже, уставленный бутылками с чем-то явно покрепче, вплоть до виски, стол для готовки намекал на куда более серьезные проблемы, имевшиеся у капитана. Алкоголизм не зря считается болезнью. А если добавить к этому, что обычно одинокий алкоголик часто запивает проблемы прошлого, от мужчины Синдзи мог ожидать все это, но от молодой, красивой и успешной, тактический командир в нерв явно не последняя фигура, женщины, нет. Тут Синдзи вспомнил, что в других шансах Мисата говорила про погибшего от второго удара отца, про то, как она сама лицезрела эту катастрофу. Такие призраки прошлого так просто не исчезают. Кто знает, каким сам Синдзи был бы в ее годы после своего не лучшего прошлого. Стало быть, вечеринка и заселение его сюда нужны были не только самому Синдзи. После уборки и нескольких шествий к мусорному контейнеру с полной нагрузкой стартовала та самая вечеринка, включавшая в себя поедание еды из контейнеров. Синдзи не смог заставить себя приготовить что-то поздним вечером, и распитие многих, многих банок пива. Последним, правда, занималась только Кацураги. Причем после каждого опустошения банки издавая жуткий вскрик вопль удовлетворения, что Синдзи несказанно раздражало. Что же это за вечеринка, на которой пьют даже не все ее участники? Попытался в шутку возмутиться Синдзи. Мисата ответила ему своим лишь слегка пьяным голосом, почти не искажая слова. Похоже, она была к подобным дозам более чем привычна, почти невосприимчива. Может, от Евы какой себе печень пересадила? Ты, несовершеннолетний, тебе нельзя, особенно когда ты под моей ответственностью. Подняла палец вверх Мисата, для пущего эффекта громко прихлебнув из банки. То есть как пилотировать многомиллиардную машину убийства и сражаться с монстрами похлеще Годзиллы, это пожалуйста, а как выпить, сразу мал, аргументированно заявил Синдзи. Но, не возражай мне тут, пилотирование Евангелиона, особая ответственность, хлеще некуда. Как пилот, ты не можешь позволить себе вредные привычки, пристрастие к которым негативно скажется на твоем организме и поведении. А Янами, например, вообще вегетарианка, выдала интересную для Синдзи информацию капитан. Твоя правда, Мисата, якобы сокрушенно заметил Синдзи. Алкоголь, например, крайне негативно влияет на мозг, вызывая в некоторых случаях сильные боли, отупение, галлюцинации. А уж как от него портится внешне. Ну да, трудно было не закричать, когда Мисата рывком переместилась к нему и схватила голову в зажим, начав елозить по его голове кулачком. «Мелкий ты паршивец, думал, я твою шпильку не замечу, как ты вообще додумался меня обзывать?» Полушутя полусерьезно кричала Мисата. «Что же, я для тебя такая тупая уродина?» Синдзи мысленно прогнал в голове картину капитана, десяток секунд назад сидевшей напротив него в свободной желтой майке и коротких джинсовых шортах. Она, конечно, не пыталась заигрывать с ним, как раньше подшутила над доктором Акаги, но особой скованности или неловкости в ее движениях не было абсолютно. «Прости, прости, ты самая умная, красивая и добрая девушка из всех, что я встречал», — довольно искренне заметил Синдзи. Очевидно, польщенная Мисата тут же отпустила его, сев обратно на место. «Мелкий льстец», — заметила она, впрочем, не спеша отрекаться от принятых титулов. «А что же, например, в моем внешнем виде такого самого-самого?» «Волосы», — без заминки ответил Синдзи. «Необычные, но естественные, словно ты их и не красишь». Мисата почему-то немного помрачнела. «Я их и не крашу. Все дело во втором ударе. Я была довольно близко к его эпицентру. И какое бы там от него ни исходило излучение, оно и подарило мне этот новый цвет волос. Каким образом вообще мог без пяти минут апокалипсис изменить твой цвет волос? Я понимаю, если б после пережитого ужаса ты посидела и решила краситься, ай, не надо в меня кулачком тыкать, пожалуйста. Но это все равно странно. Но это правда, хоть я и сама не знаю, как именно такое возможно. Но вообще, многие непонятные вещи можно свалить на второй удар, и ни капли не покривить душой. Почему нас атакуют ангелы? Из-за второго удара. Почему в Японии вечное лето? Из-за второго удара. Почему я единственный, кто может пилотировать Еву-01? Из-за второго удара, с легкой горечью заметил Синдзи. Повисло неловкое, но, к счастью, недолгое молчание. Кто бы говорил, мистер-отец, мне нужна зарплата за пилотирование робота. Закончив пить очередную банку, выпалила Мисата. Какой ты, однако, меркантильный, в такой ситуации решил о деньгах озаботиться. А ты, типа, за спасение мира зарплату не получаешь, капитан Кацураги, огрызнулся Синдзи. А всем этим пивом тебя нерв снабжает, как предметом первой необходимости. Мисата сделала обиженно злобное лицо, после чего расхохоталась громко и заливисто. К своему удивлению, Синдзи вторил ей. А тебе, малый, палец в рот не клади. Так и знала, что кому-то просто не хватает нормального общения, прекратив смеяться, выдала Мисата крутящуюся в голове мысль. Синдзи подумал, что она может быть права. До этого с другими людьми он общался мало, боясь ли, что они ранят его, или просто не находя храбрости сделать первый шаг. Поэтому он так и уцепился за проявившую к нему заботу Мисата. Зная, что им предстоит еще сражаться рядом, он впервые желал узнать кого-то лучше, полнее. Вслух он, правда, произнес совсем другое. А что, я где-то не прав. Я не прошу у отца миллионы йен или жуткие премии за головы ангелов. Но если уж я собираюсь тратить на все это куда больше времени, чем на простую подработку, и, что куда важнее, рисковать своей жизнью, почему я не могу получить за это какую-никакую компенсацию? Да одно упавшее в геофронт здание, падение которого я мог бы предотвратить, прибудь в Токио-3 хоть на неделю раньше, стоило в разы больше, чем нерв мог бы мне выплатить за десятилетие работы. Да и сдается мне, занести в бюджеты выплаты пилотам машин, ради которых и строился этот мегаполис, не так уж и сложно. Мисата лишь похлопала глазами на такую длинную речь. Что сказать, в самых разных раздумьях он просидел в ее машине не один десяток часов. О, а не хочешь военным сразу заделаться? Звание там получишь, форму красивую, как у меня, подшутила капитан, стоило ей вернуть расположение духа. Угу, и пистолет табельный, чтобы всем вам жизнь медом не казалась, улыбнулся Синдзи так, что Мисата стало немного страшно, и необходимость до нюансика подчиняться каждому слову вышестоящих умников в погонах, не тебе в обиду, получая соответствующие наказания за неподчинение, вплоть до расстрела в честь военного времени. Хорошим это не кончится, зуб даю. Хотя да, на тебе форма круто смотрится. Она вся у вас такая красная в нерв, есть черный парадный костюм, но я не люблю его носить. Сам помнишь, вечное лето, вечная жара. А черный цвет все лучи солнца в себя впитывает и жутко греется. Упреешь за секунды. А вот другой красный костюм с юбкой, это совсем иное дело. Они с Мисатой еще поперебрасывались словами некоторое время. Когда же наконец оба удовлетворили жажду общения, то Кацураги решила распределить обязанности в их доме путем игры в камень-ножницы-бумага. Синдзи знал, что от подобного не стоит ждать хорошего, и не прогадал. Пытаясь действовать по тактике, Икари наткнулся на куда более опытный ум, продумывающий ситуацию на несколько ходов вперед. Тогда он решил положиться на волю случая. Тогда Мисата положилась на волю быстрой реакции и смены показываемого знака на ходу. Правда, алкоголь в крови помешал ей исполнить план безупречно, и поймавший ее на жульничестве Синдзи смог пристыдить капитана достаточно, чтобы распределить обязанности чуть лучше. Практически вся стирка лежала теперь на Мисата, благо ей легче было добраться до общественных прачечных. Также она изредка была обязана выносить мусор и покупать продукты. Общую же уборку и готовку Синдзи, наоборот, взвалил на себя, справедливо полагая, что он и аспекты, если судить по раннему состоянию квартиры, Мисата даются так себе. Впрочем, она и не возражала. Перед отходом ко сну Синдзи решил принять ванну. Та хоть и имела обыкновение вызывать в нем меланхоличные мысли, сейчас была встречена с радостью. Передумать самых разных мыслей Синдзи за время петли успел немало. И, разумеется, за это же время ни разу не мылся. Поэтому когда подросток отмокал в ванной и внезапно заметил пингвина, который пристально посмотрел на него и издал что-то вроде варк, то не стал расставаться с расслабляющей теплотой воды, а лишь отстраненно крикнул: «Мисата, у меня тут интересная ситуация. Либо я наконец-то чокнулся и начал видеть неслабые такие глюки, либо у тебя есть питомец-пингвин. И я честно не знаю, что из этого хуже». Заливистый смех Мисата был ему ответом. «Ой, хватит тебе, Пен-Пен настоящая душка. Как кошку этого тепловодного пингвина не погладишь, не дастся, зараза, но у него есть свой особый шарм, а уж по уму он и некоторых людей переплюнет». Пен-Пен лишь подтвердил слова Мисата, выдвигающимися коготками открыв дверь ванной, выйдя и захлопнув ее за собой. Синдзи погрузил челюсть в воду и пустил пузырьки. «Все страньше и страньше», — подумал он. Сдат-плеер лежал рядом с ним, с одним воткнутым в ухо наушником. Хоть эта музыка немного и поднадоела ему за время петли, в качестве своеобразной колыбельной могла послужить и она. Вторым же ухом Синдзи слушал свое окружение. Внезапно дверь в его комнату распахнулась. Синдзи не стал поворачиваться, продолжив лежать спиной к ней. «Просто хотела попрощаться перед сном, Синдзи. Еще раз напомнить, ты молодец и очень храбрый. Знай, ты принял правильное решение сегодня. Спасибо». Дверь снова закрылась, оставив Синдзи одного. «Сегодня я говорил с Рей, но Мисата точно не это, я согласился остаться с ней». Пришло озарение в голову Синдзи. Пусть и немного неуклюже, но сегодня капитан вела себя с ним, как со старым знакомым, кем-то ей привычным и родным, другом, семьей. Синдзи широко улыбнулся и закрыл глаза. Может, у него только что появилась еще более конкретная причина сражаться с ангелами. Примечание к части. Всем привет. Это произведение получило просто чудовищный отклик и кучу поддержки. Я даже не ожидал подобного и благодарен всем вам за ваши слова и прочее. Что начиналось, как внезапная идея вдохновения, сейчас немного обросло будущим сюжетом и интересными моментами. Я перечитал много фиков и постараюсь избежать некоторых клише, хотя и не могу до конца быть уверен в успехе подобного. Немного о самой главе. Тут полно разных шпилек, даже в сторону самой Мисата, имеющей в жизни некоторые проблемы, но от этого ее образ более реален. Про детей, которые пилоты ЕФ, и от этого уже не дети, вам лучше не знать. Как часто этот аргумент используется в фиках для оправдания действий взрослого характера. Насчет волос, лишь моя придумка, не канон. Просто, не считая Рей и Кару, что у нас полуангелы-альбиносы, она единственный человек с неестественным цветом волос, и никто в аниме на это не обращает внимания. Синдзи обратил, и получил ответ, кстати, единственный флешбэк, показывающий Мисата до второго удара, черно-белый, и цвета ее волос не видно. Так что он мог быть тогда просто темным и поменяться позже. Ну, шпильки, портабельное оружие, миллион йен в месяц и черную форму довольно очевидны. Кстати, у Мисата действительно есть черная парадная форма серия с Йеталани, и другая красная форма с юбкой восьмая серия, бой с шестым ангелом в море. И да, все три вещи, в которых наши герои винят второй удар, в большей мере случились именно из-за него. Ирония, ирония. До новых встреч. Это твой новый дом. Часть 3. Я знаю, Синдзи, что мы вываливаем на тебя слишком много информации, которую ты не успеваешь усвоить, но вся она крайне важна для твоего же выживания в будущих боях с ангелами, успокаивающе заявила капитан Кацураги. Я все понимаю, Мисата, ответил Синдзи, глубже закапываясь в выданную ему свеженапечатанную брошюру, снабженную огромной картой с обозначениями. Поднимаемые укрытия, лифты на поверхность, склады с оружием для Евы и боеприпасами, запасные штекеры с проводами, автоматические залповые установки. Список отмеченных на карте мест можно было продолжать долго. Теперь Синдзи все больше понимал, почему Токио 3 назвали городом-крепостью. И все это он должен был выучить на зубок. Причем последняя битва с ангелом явно показала Синдзи, что в большинстве случаев шанса применить свои знания в бою у него не будет. Попытайся в будущем он отступить в лифт, сменить кабель или подобрать оружие, ангел ударит ему в спину стремительно и беспощадно. Будь у него, конечно, напарник, но до хотя бы пробного повторного запуска Евы 00 было больше месяца. Шанс, что ангел объявится раньше, отнюдь не был нулевым. Так что, надеясь на лучшее, но готовясь к худшему, Синдзи продолжил грызть гранит необходимой для его выживания науки. Опусти капсулу немного ниже, отлично, граница ментального заражения в норме. Уровень синхронизации 53,2%. Неплохо, Синдзи, раздался через динамики голос доктора Акаги. Икари лишь молча выпустил пузырьки изо рта в окружавшую его жидкость, продолжая держать глаза закрытыми. Уровень синхронизации немного упал, но теперь над Синдзини висела угроза неотвратимой смерти. В текущий момент, да и другие отвлекающие факторы были. Во-первых, он сидел далеко не в кабине пилота, а в специальной тестовой капсуле, торчавшей посреди бассейна ЛЦЛ, и туда же и погружаемой в целях регулировки показателей. Во-вторых, подключали его не к самому Евангелиону, а к тестовому телу, которое плавало в каком-то резервуаре. И это не доева каким-то образом получало сигналы его мозга через ядро юнита 01, как еще называли его Евангелион. Как это вообще все работало, Синдзи не имел ни малейшего понятия. Его контактный комбинезон должны были доделать уже завтра, а пока оставалось лишь сидеть в этой тестовой капсуле в выданной ему нервом одноразовой одежде. Сидеть и концентрироваться на становлении со своим юнитом единым целым. Да, если это в будущем будет составлять львиную долю моих тренировок, я смогу написать неплохой такой трактат о медитации, уныло заметил Синдзи. А где мои обещанные сёнин тренировки под крутую музыку, после десятка которых я смогу любого ангела в бараний рог скрутить и без Евы? Шутливо спросил Синдзи, в который раз выполняя однообразные упражнения на растяжку под наблюдением аж целого тактического командира. Синдзи, ты же понимаешь, что большая часть единоборств, с оружием или без, направлена на противостояние людям, там, знаешь, с внутренними органами, шеями, отсутствием регенерации и огромного энергетического ядра в животе. Базовые приемы боя необходимы, но тебе куда более необходимо будет иметь хорошую реакцию и грамотно владеть собственным телом, управляя каждой мышцей. Вот колесо назад ты сделать сможешь, уходя от удара, нет, ничего, научим, выдала свою лекцию Мисата. Не говоря уже про то, что сенсеев с секретными техниками у нас нету. Синдзи лишь вздохнул, поминая про себя недобрым словом всех окружающих. А вот и твоя новая пропускная карточка сотрудника нерва. Носи и гордись, пилот юнита 01. Синдзи взглянул на выданный ему Мисата кусок пластика с собственной фотографией. Озвученная Мисата должность вместе с его именем красовалась прямо под ней. И да, в наш век невероятных технологий, к чипу внутри привязан и твой зарплатный счет. Аванс уже выдан. Радуйся, что твоя зарплата меньше моей, иначе всю еду покупал бы ты. А так, 50 на 50, шутливо заметила капитан. Синдзи улыбнулся. Похоже, Мисата решила после их разговора озаботиться его благополучием, лишив его необходимости мучиться с этим самому. Интересно, принимает ли кредитные карты тот музыкальный магазин? Дождался сведения прицела, выстрелил, в очередной раз проговорил Синдзи, выпуская длинную очередь из винтовки в руках Евы. Третий ангел карикатурно задергался, упал и взорвался. «Слушайте, вы же понимаете, что это все нереалистично. На такой дистанции я не смогу ему от поля нейтрализовать. Да и от выстрелов он так быстро не умрет, если только я ему по ядру не попаду. Ну, или если ваша винтовка такая уберсильная, что чуть ли не миниатюрными Н2 бомбами стреляет. Иначе это все тра», — пустился в объяснение Синдзи. «Можешь помолчать и послушать меня, третье дитя», — сердито прервала его Рицука Акаги. «Тот факт, что на таком расстоянии ты не можешь нейтрализовать поле ангела, только твоя проблема. Увеличь свой уровень синхронизации, увеличится и сила вырабатываемого юнитом от поля, его радиус действия. А тот факт, что ты хочешь от нас, и так занятых другими проблемами после твоего выступления, выделить тебе ресурсы на эффектную драку. Сейчас твой юнит висит на креплениях в довольно небольшом относительно его размера помещении. Начнешь дрыгаться и выделываться, поломаешь все оборудование и Еву повредишь. Это упражнение с имитатором винтовки входит в базовый курс и просто обучает тебя владению оружием. Так что будь добр, перестань переводить мое время и электричество, купленное на деньги налогоплательщиков, и продолжай свое дело. Синдзи, сидя внутри своего могущественного юнита 01, способного целых 5 минут сражаться в экономном режиме, когда лабораториям хватило бы и двух, и одетый в новенький контактный комбинезон, лишь громко глотнул ЛЦЛ и закашлялся. Возможно, спорить с ученой, имеющей больше десятка лет научной деятельности на нерв за своей спиной, насчет ее работы было делом немного безнадежным. А можно внести РЦ-предложение, уже куда более скромно заметил переодевшийся обратно Синдзи, стоя рядом с Мисатой Рицука в научной обители последней. Акаги смерила парня скептическим взглядом, но промолчала и едва заметно кивнула. «Ну, я хотел про вибронож спросить. Можно его чуть подлиннее сделать, если технологии позволяют?» Маловат он для рубящих ударов, учитывая размер ангелов. Только для колющих хорош, выдал Синдзи, руководствуясь опытом прошлых шансов. Посмотрим, что можно сделать, внезапно ответил Акаги. Катану не обещаю, такое длинное лезвие просто нагрузки вибраций не выдержит, но можно изготовить некое подобие танта. Только вот в пилон не поместится такой клинок, придется тебя с ним либо сразу выпускать, либо в зданиях хранить. Синдзи благодарно кивнул. И вот еще что, я же, когда от поля этому ангелу открыл, он неуязвимым быть перестал. Не мог по нему кто еще кроме меня стрелять бы. Я видел, у вас тут в городе полно установок залпового огня есть. Или те конвертопланы военных. Мисата невесело улыбнулась, отвечая в этот раз вместо Акаги. Угу, и попали бы они по вам обоим, если бы работали тогда. Понимаешь, когда ты рядом с этой штукой крутился, то легко мог попасть под дружественный огонь, особенно если вести его со стольких точек. Их же с тобой так просто не синхронизировать, да и урон на ней особый нанести не смогли бы. А если просить Йота с СДФ, они б на вас обоих еще одну Н2 бомбу скинули и назвали это успехом. Мы после упрямства этих вояк и нежелания передавать бразды нерву и их взрывного подарочка немного на ножах. Хотя, конечно, если б они ангела до твоего приезда в Геофронт не задержали, мы бы все были мертвы. Похоже, Мисата так и не забыла, как их чуть Н2 бомбой не прикончила. То есть мы теперь мир в одиночку спасаем? Спросил Синдзи. Ну, если мы хоть как-то облажаемся, стервятники полетят отовсюду. И бомбы тоже. Так что постарайся, Синдзи. Мы все на тебя надеемся. Я хочу обратно в школу. Там тихо, спокойно и никаких ангелов. Внезапно пронеслась в мозгу Синдзи мысль, а я считал, что спасающие мир в свободное время от учебы школьники, это выдумка для детей такая, меланхолично заметил Синдзи, сидя за партой и осматривая полупустой класс. Как ни странно, внезапная атака многометрового монстра заставила некоторых людей уехать из города вместе с детьми. Что еще страннее, кто-то еще, имея детей этого же возраста, остался в военной зоне, даже не отослав их прочь. Здесь точно замешан какой-то правительственный заговор, пошутил про себя Синдзи. Решив не забивать голову глупостями, Икари перевел свой взгляд на Рей, сидящую на последней парте у окна, типичной парте протагониста. Даже второй удар не смог остановить творчество мангак, хихикнул мысленно парень. Хотя, если смотреть на ситуацию здраво, протагонист здесь я, угу, обычный японский школьник. Он пробовал еще раз заговорить с Рей, уже в школе, из-за плотного графика тренировок Синдзи так и не смог посетить девушку в госпитале, а когда через неделю после битвы его отправили в школу, Аянами уже была там. Но так как Синдзи не мог затрагивать тему Евангелиона, не желая привлекать внимание остальных одноклассников или нарушать секретность, то других тем для разговора у него внезапно не оказалось. А учитывая натуру Рей, одноклассники лишь смерили его жалостливыми взглядами после его неудачи. Похоже, их ранние попытки заговорить с тихой красоткой окончились чем-то подобным. За исключением Рей, Синдзи так ни с кем и не попытался нормально пообщаться. Он умудрился перевестись не в начале года, да еще и во второй класс с литерой А, все коллективы и круги общения уже были сформированы, хоть и получили некоторые пробоины из-за уехавших учеников. Добавить к этому факт, что Синдзи довольно плохо заводил знакомства, если только буквально не сталкивался с человеком, выходило все печально, но терпимо. Синдзи пока хватало и его круга общения. Внезапно дверь в класс распахнулась, и в класс вошел весьма крупный парень с взъерошенной головой и одетый в форму их школы более-менее. Рубашка белая была, штаны, хоть и джинсовые, тоже. Синдзи вообще умудрился остаться в своем старом наряде, вписавшись в местный дресс-код. Решив, что в этом нет ничего необычного, Синдзи вернулся к своим мыслям. На следующем уроке он получил сообщение, спрашивающее его о том, является ли он пилотом робота. Поскольку Синдзи твердо решил не смешивать школу и спасение мира, то решил ответить ложью во спасение своей шкуры, конечно. «Нет, я просто перевелся из-за работы отца», — напечатал он в ответ. Следующее сообщение пришло практически мгновенно. «А его случаем не Коригинда зовут?» Тут Синдзи решил не врать, не видя тут ничего зазорного. Зря. У налетевшего вмиг на него класса нашлось немало вопросов к сыну командующего нерва, не меньше, чем нашлось бы к пилоту Евангелиона. И даже его ответы в стиле «секретная информация» мало помогли ему в борьбе с толпой. Еще меньше они помогли ему, когда тот самый крупный школьник, сопровождаемый еще одним парнем в очках, буквально отволок его за школу. Синдзи так офонарел от подобного поворота событий, что даже не пытался сопротивляться. «Так, Икари Синдзи, значит, если ты сын командующего, то должен знать, кто был пилотом того фиолетового робота. Живо говори!» Поднес кулак к его носу этот громила. «Тадзи, я все еще считаю, что он и есть пилот. Сам посуди, из добытых мною файлов я выяснил, что пилотов зовут детьми. И вот к нам переводится новенький, прямо в военную зону, ровно через неделю после боя. Да и кому еще командир нерва доверит меху, как не собственному сыну?» «Фаворитизмс», почти скороговоркой выпалил парень в очках. Синдзи похлопал такому проявлению дедукции глазами и широко раскрыл рот. «Ну, даешь, Кински, расколол ты, похоже, нашего лгуна. Ты все же пилот», лишь с легкой долей сомнения произнес Тадзи. Синдзи на это смог ответить лишь изумленным взглядом. «Ведь мне с самого начала не понравился, новенький. Из-за тебя я остался без дома, без всех вещей, что были внутри, даже моего комбинезона любимого. И сестра моя младшая тоже без всех вещей осталась, любимых игрушек и одежды. И нерв совсем не спешит с компенсацией, пока мы живем в каких-то бараках. А все из-за твоей неуклюжести и расхлябанности. Так что не обессудь». Внезапно кулак Тадзи устремился прямо Синдзи в лицо. Все еще изумленный откровением Тадзи и внезапно открывшейся правдой, тот не успел увернуться и упал на землю, брызжа кровью из носа. А ведь внутри могли быть люди. Их могли не успеть эвакуировать в убежище в Геофронте или в холмах долины. Внутри могла быть даже моя сестра. Со злостью уставившись на ошарашенного пилота, практически прокричал Тадзи. «Но я сделал все, что смог. У ангела просто была система самоуничтожения», — неровным голосом проговорил Синдзи. «Тогда подбросил бы его вверх. Стекла все вылетели бы, но дома были бы целы», — голосом знатока проговорил Кински. «Я тогда вообще в первый раз в Еву сел, еле победил монстра», — поднялся Синдзи, все еще не придя в себя. «Тогда вини во всем своего отца, что доверил сыну дорогущую и опасную игрушку», — замахнулся было снова Тадзи, но, видимо, передумав, сплюнул на землю и пошел прочь вместе с Кински. Синдзи лишь ошарашенно посмотрел им вслед. «И правда, я думал, что спас всех тогда. Но даже если я никого не ранил и не убил, сколько людей из-за меня остались без дома и всех вещей, всех денег. Они все, конечно, сами сунулись в город-крепость, зная хотя бы часть рисков, и, что куда важнее, погибли бы без меня, но на душе внезапно стало куда поганей». Внезапно раздался звонок мобильного телефона. Через секунду раздался противный вой сирен. «Четвертый ангел вышел на сцену этой трагикомедии. Это твой новый дом. Часть 4. Дальше все было практически как в тумане. Слова Мисата, раздавшиеся из его звонившего телефона, подтвердили самые худшие опасения Синдзи. Ангелы явно не собирались давать человечеству передышек. Последовав за прибежавшей к нему Рей, Икари сел в стоящий возле школы автомобиль. Внутри было двое мужчин из секции 2, охранно следящей службы нерв. Они либо проигнорировали напавшего на него Тадзи, либо даже его и не заметили. В обоих случаях Синдзи поставил этим ребятам жирный минус в своих мысленных записях. По крайней мере, до Геофронта они добрались быстро, насколько это было возможно без нарушающей все правила езды а-ля Мисата. Ну, благо, в этот раз ангел не дышал им в затылок. Считанные минуты спустя лифт уже поднимал сжимавшую в руках автомат Еву на поверхность. Синдзи, разумеется, нервничал. Существовал не нулевой шанс, что петля кончилась, и сейчас он умрет насовсем. Или же в лучшем случае ему придется опять драться с третьим ангелом, предварительно сбежав от него. Но это не значило, что Синдзи не был готов задать трепку посягнувшему на Токио 3 четвертому ангелу. По крайней мере, в этот раз у него была подготовка и ствол. Несколько экранов вспыхнули на грани зрения, показывая Синдзи штаб вместе с Мисато, Акаги и другим членами мостика и несколько изображений ангела с разных точек зрения. Выглядел он. Мисато — это что, огромный и длинный, с большой головой, пусть будет червяк? Стоп, он еще и летает, он такой легкий. Скорее всего, ему помогает от поля, — раздался голос доктора. Сакиил мог совершать высокие прыжки, словно для него гравитация работала иначе. Но да, без опоры на поверхность этот ангел может быть более восприимчивым к усилиям с твоей стороны. Но его от поля все равно функционирует, и все наши предыдущие провокации так и не выявили его оружие. Действуй осторожно. Конечно, отозвался Синдзи. Лифт в ту же секунду помчал его на поверхность. Разумеется, с жуткими перегрузками, смягчаемыми лишился Эл и опытом предыдущих шансов. Разумеется, в этот раз он прибыл в закрытом лифте и мог атаковать ангела внезапно. Еще один гвоздь в крышку гроба. Синдзи должен был лишь сидеть в кабине пилота в свой первый раз. От поля установлено, прозвучал чей-то голос. В этот раз его уровень синхронизации был чуть больше 58%, так что дистанция взаимной аннигиляции от полей не должна была особо измениться. Синдзи выждал еще несколько секунд, пока вставший на дыбы и открывший свое ядро ангел подлетит поближе. Раздался едва слышный треск, и Синдзи лишился защиты. Он вылетел из укрытия и дал по ядру ангела длинную очередь. Руки Евы скомпенсировали отдачу, и хоть компьютер не успел до конца совместить прицел, несколько огромных снарядов достигли ядра, выбив из него красную крошку. Остальные вонзились в окружающую плоть. В ту же секунду два ярко горящих розовым щупальца выдвинулись из небольших конечностей возле головы ангела и устремились к нему. Синдзи прыгнул назад, едва уклонившись от удара. На землю рядом с ним упал кончик ствола бесполезной теперь винтовки. Все еще сохраняя равновесие, Синдзи сделал шаг назад, пытаясь уйти от очередного удара поплывшего на него ангела. Ему удалось закрыться от щупалец обратившимся в щепки автоматом, но в этот раз он упал на спину, не готовый к скорости перемещения самого ангела и его щупалец. Ева попыталась было отползти и встать, но оживившийся ангел не дал ей такого шанса. Щупальца обвились вокруг ног, и Синдзи снова познал боль. «А-а-а!» — раздался крик подростка, почувствовавшего, что его ноги обмотали раскаленной проволокой. Четвертый с легкостью поднял Еву в воздух, словно что-то прикидывая. В полубреду Синдзи потянулся было за ножом, но внезапно его тряхнуло, и юнит 01 полетел прочь от ангела, низко и недалеко, впрочем. Приземлившись, Синдзи встряхнул головой и огляделся. Пятиминутный отсчет после разрыва кабеля уже пошел. Ангел быстро плыл к нему по воздуху, пока Ева лежала на спине. Две культи. Ноги Синдзи пронзила жуткая вспышка осознания и пришедшей за нею боли. У его коленей обе ноги Евангелиона были оторваны, расплавлены и отделены. Ноги были. Синдзи. Синдзи, это не твои ноги. Не твои, а Евы. Ты в порядке. Отступай немедленно. Привел его в себя голос Мисата. Синдзи снова встряхнул головой и замер.